чтобы не прислали нам следующего. Ну что, кто тут храбрый и смелый, а? Леопольд, наши женщины? Мы прикончим его, мрачно заявил Тарин, опуская глаза. Да-да, мы прикончим его. И вот каким образом. Натан, ты прежде всего... Так начался совет 1 сентября. Мафия обрела второе дыхание, и маку-палачу предстояли тяжелые времена. Болон уже больше двух суток гостил у Валентины Куэрент. Он узнал, что она преподает в той самой школе, куда он был направлен инструктором по военной подготовке, чем, однако, пока так и не занялся. Еще он выяснил, что в свои 26 лет она не замужем и склонна к резким колебаниям настроения в диапазоне от полной серьезности до щенячьего восторга. Кроме того, она казалась одновременно и целомудренной, и опытной во всех отношениях, краснеющей по пустякам и чувствующей себя совершенно непринужденно в самых затруднительных пикантных обстоятельствах. Они спали на одной кровати, и Валентину скрывала от Болона только широкая ночная рубашка с пеной кружев. Девушка, не стесняясь, помогала, когда маку нужно было одеться или раздеться. Он часто видел ее только в лифчике и трусиках, но их тела никогда не соприкасались. Губы не сливались даже в шутливом, невинном поцелуе. Болон в третий раз проснулся в постели Валентины. Она сидела рядом с ним, внимательно изучая его черты. «Привет!» — сказал мак. Смутившись, она опустила густые ресницы. «Вы всегда просыпаетесь, когда начинаю смотреть на вас?» «Я нахожу это довольно приятным». Впервые он накрыл своей ладонью ее маленькую руку. «Нет, лучше не надо», — попросила Валентина, прерывисто вздохнув, и попыталась высвободить руку. «Почему? У вас очаровательная ручка, нежная и одновременно вселяющая уверенность. Но это ваша раненая рука. О, она себя сейчас очень хорошо чувствует и могла бы даже вас обнять». «Будьте, наконец, серьезны, маг. Действительно, я сижу здесь, потому что думаю, но я считаю, что вам уже пора покинуть это убежище». «Вы выставляете меня за дверь?» — спросил он. Она согласно кивнула. «Да, тем паче, что вы себя уже настолько хорошо чувствуете». «Насколько?» — невинно спросил Болон. «Достаточно хорошо, чтобы обнимать меня». «Придвиньтесь ко мне, попробуем», — предложил маг. «Я не против», — ответила Валентина, в упор глядя на него. «Но именно поэтому я считаю, что...» «Что мне лучше уйти, да?» Она освободила руку и стала теребить складочку платья на коленях. «Вы сколько раз влюблялись, Валентина?» — тихо спросил Болон. «О, нет, я прошу вас, давайте не будем об этом. Нет, я серьезно спрашиваю, вы когда-нибудь любили?» «Конечно, раза два или три». «Ну и как это выглядело?» Возникла короткая пауза, потом Валентина спросила. «Вас это действительно интересует?» «Очень. Я не знаю, что такое любить». Я имею в виду по-настоящему. Конечно, мне случалось увлекаться, но на этот раз мне кажется, что я не просто неравнодушна к вам. Болон пропустил это заявление мимо ушей. «Мне 30 лет», — задумчиво произнес он. «Я знаю. Когда-то раньше я думал, что в один прекрасный день влюблюсь в очаровательную девушку. А как давно это было? Об этом я не думал уже долгие годы. И вдруг эта мысль снова повернулась ко мне. Почему?» Мак напряженно смотрел на нее, пытаясь прочитать ответ в ее глазах. «Мак, умоляю вас, не надо!» Он обнял ее и привлек к себе. «Нам не стоит продолжать эту опасную игру», — прошептала девушка. «Я не хочу любить убийцу». Глаза Болона превратились в колючие льдинки. Потемнели от еле сдерживаемого гнева. Он разжал руку, и Валентина, вскочив с кровати, выбежала из комнаты. Болон опустил ноги на пол, потянувшись за одеждой. Из гостиной послышались сдавленные рыдания Валентины. Мак встал. Сгреб одежду в один ком и побрел в ванную. Развесив все по крючкам, он снял повязку и стал рассматривать свою рану в зеркало. Входное отверстие от пули уже затянулось, и мак решил, что может вымыть плечо с мылом. С наслаждением он принял душ, затем оделся и вышел на кухню. Настоящий стоял готовый завтрак, но Валентины дома не было. Обдумывая ситуацию, Болон автоматически проглотил поджаренный бекон с яичницей и горошком. Едва он успел выкурить сигарету и допить третью чашку кофе, как хлопнула входная дверь. А секунды позже на кухне появилась Валентина. Она запыхалась, раскраснелась и выглядела очаровательно в коротких шортах и узкой в обтяжку рубашке. «Я снова перегнала вашу машину», — сообщила она, усаживаясь напротив и глядя на него заплаканными глазами. «Спасибо», — тихо ответил Болон. «Вы заслуживаете медали. Нет, лучше я вам вручу $10 000». «10 чего?» «В багажнике этой машины лежит много денег, и я вам дам $10 000». «Мне они не нужны», — сухо ответила девушка. «И потом, откуда они у вас? Деньги?» Он улыбнулся и, не торопясь, закурил. «Мало того, что я убийца, я еще и вор. Хотя никто не жалуется на кражу. Ведь я похитил 250 тысяч долларов у мафиози. Боже мой, и эти деньги находятся в багажнике вашей машины!» Болан коротко кивнул и, пустив в потолок струйку дыма, продолжал. «Я собираюсь не только хранить это богатство, но и приумножать его за счет мафии. Война стоит дорого, так что я решил бить Маттео их собственными деньгами. Понятно? Я не только убиваю, но еще и ворую». «Я не думаю о вас как об убийце, Мак», — смущенно ответила Валентина. «Не знаю, почему я тогда это сказала. Но вы были правы. Завтра утром в школе начинаются занятия, и вы отправитесь в свой класс, а я возвращаюсь на фронт». Улыбаясь, он смотрел на нее. «Мне очень жаль, что я не сдержал своих эмоций». «Поверьте, я действительно не думаю о вас, как об убийце», — повторила девушка, опуская глаза. «Вы можете оставаться здесь столько, сколько хотите, но спать придется на диване». «Разве что...» Брови Болана поползли вверх. «Разве что...» «Так, ничего», — пробормотала она, покраснев душой и отворачиваясь. «Мне не хотелось бы отпускать вас не только из моего дома». Вдруг, без всякого перехода, как это умела только она, Валентина широко улыбнулась и открыто посмотрела на Болана блестящими ясными глазами. «Мне 26, и я никогда по-настоящему не любила. Уж не думаете ли вы, что я вам теперь позволю так просто уйти?» Их взгляды встретились, и Болан почувствовал, как гулко забилось его сердце, чего с ним никогда раньше не было. «Вау!» — прошептал он. Они поднялись из-за стола одновременно и, потянувшись друг к другу, сплелись в тесном объятии. Болан прижимал к себе ее гибкое стройное тело, даже не обратив внимания на боль в плече. Их губы встретились и слились в долгом поцелуе, которого они оба ожидали с одинаковым нетерпением и надеждой. Не говоря больше ни слова, Болан взял ее на руки и понес в спальню. Обняв Мака за шею и уткнувшись лицом в широкое плечо, девушка согревала его своим прерывистым жарким дыханием. Болан поставил его на кровать, раздевая и целуя упругие бедра и плоский подтянутый живот. Валентина, вся затрепетав, прижала к себе его голову. Затем опустилась на колени и, обвивая гибкими руками его шею, впилась полураскрытым ртом в его губы. «Я помогу тебе», — срывающимся жарким шепотом произнесла она, неловко помогая Маку раздеться. Болан мягко отвел ей руки, сбросив с себя одежду. Валентина откинулась на подушки и молча застыла, не сводя с него нетерпеливых глаз. «Я люблю тебя, Мак Болан». Он лег рядом, ласково ответив. «Спасибо». «Я прошу тебя». Ее голос был тише дуновения летнего ветерка. «Вал, милая, прижмись ко мне покрепче». «О, Мак, я люблю тебя, Мак!» «Я тоже люблю тебя, Вал!» Их дыхание смешалось, слившись воедино. Валентина отдалась своей любви со стонами и слезами радости, наслаждения и счастья. Мак держал Валентину в объятиях, и ее голова лежала у него на груди. Когда она, слегка повернув голову, прошептала: «Мне так не хочется, чтобы сегодняшний день когда-нибудь закончился. Хотя это неизбежно, но несмотря ни на что... Я счастлива». Болан улыбнулся ей и, поцеловав ее висок, ответил: «Мне очень жаль, что обстоятельства сложились именно так, Валентина, и ты заслуживаешь большего, гораздо большего». «Мне трудно представить», — робко возразила она. «Ты могла бы, по меньшей мере, полюбить человека достойного тебя. Оставь эти глупости, Мак». Она приложила палец к его губам и продолжала: «Ты можешь скрыться, забыть этих людей, ведь есть столько отдаленных уголков, куда бы ты мог уехать. Если хочешь, я пойду за тобой хоть на край света». «Что понимает в мире жестокости и насилия ангел вроде тебя?» — серьезно спросил Болан. «Зло недопустимо, Мак. Его можно сотворить, но тот, кто совершил зло, сам же и пожнет его плоды». «Очень опасная теория», — ответил Болан. «Стоило поговорить в этом духе с евреями, о Гитлере. Но ведь именно Гитлер испытал на себе все несчастья от своего зла». «Да, но только что произошло бы, подставь ему мир другую щеку. Люди получили бы вторую звонкую оплеуху, и неизвестно, где находились бы теперь». Они замолчали. Потом Валентина взобралась на Мака верхом и, нагнувшись, ласково куснула его за нижнюю губу. «Ты полностью посвятил себя насилию, так?» — грустно спросила она. «Нет, ты ошибаешься, Вал, не полностью, но сейчас — да». Его руки нежно скользнули вдоль спины Валентины опустились ее на круглые, выпуклые ягодицы. «Как бы то ни было, Вал, а мне отступать некуда. Я больше никогда не стану свободным человеком. Никогда. Правосудие преследует меня за мои преступления. Меня разыскивает армия, и скоро я прослыву дезертиром. Мафия тоже охотится за мной. А теперь, дорогой мой идеалист, и ты с ними заодно. Получается, что Макболан выступает один против всего мира».